мне, дураку, поделом. Впредь будет наука, если, конечно, у меня осталось какое-нибудь впредь. И вот они стоят перед судьей Ронстоном, и Ларри сбивчиво излагает ему суть дела. Доказывает, что адвокат Симпсон совершил противозаконную аферу, воспользовался в корыстных целях информацией, полученной от клиента, от фирмы «Супермотор», и что вообще... О какой продаже с аукциона может идти речь, когда приговор суда об уплате долга был обжалован и подан на апелляцию? «Апелляция?» — вскинулся судья Ронстон. «И вы еще смеете произносить это слово? А почему бы и нет? Я все сделал по вашим инструкциям, обжаловал приговор в тот же день, как вы его вынесли. Через неделю подал все нужные документы, а вы сказали, что у нас на апелляцию есть целый месяц». «Но залог, залог!» — простонал судья. «Какой залог? На время апелляции вы или ваш клиент должны были внести в контору суда залог в размере спорной суммы. Без залога никакие апелляционные документы не имеют силы. Они просто лежат в ящике без движения. Без залога любой должник может воспользоваться временем, отведенным для апелляции, и просто удрать. Но никто ничего не сказал мне про залог, и вы тоже. Да откуда же мне знать меру вашего невежества? Мог ли я вообразить, что опытный адвокат, член уважаемой фирмы, не знает такой элементарной вещи? Сказать ему про залог? Если к вам в дом приходит профессиональный электрик, вы станете напоминать ему, что не следует устраивать короткое замыкание, что оно приводит к пожару? Но штатные законодатели принимают каждый год столько новых законов. Кто же в силах уследить за всеми этими томами? Новых? Да, закон о порядке продажи за долги был принят больше 10 лет назад. Я не говорю, что вы должны были прочесть все 8 томов, но вы обязаны знать хотя бы суть. Конечно, имущественные тяжбы — не совсем моя специализация. Я занимаюсь исками о причиненном ущербе, но все же я считал, то, что вы считали, будете объяснять вашему несчастному клиенту и его адвокату, который привлечет вас к суду за причиненный урон. Я с удовольствием приму это дело к рассмотрению. Мистер Райфилд, почему бы вам не нанять для этой новой тяжбы того же мистера Симпсона? По крайней мере, он в очередной раз докажет в этой истории свою проницательность, неутомимость и пристальное внимание к мелочам. О, это был бы поистине беспрецедентный случай в судебной практике. Проигравшая сторона нанимает адвоката победителя, чтобы покарать юридическое невежество и некомпетентность. Когда они вышли из здания суда, на Ларри было жалко смотреть. Он был так обессилен унизительным допросом и разносом тоже, что едва поспевал за кипером. Портфель его задевал за каждую ступеньку. И все же, бормотал он, отчаянию не должно быть места. Да, возможно, я совершил серьезный промах. Возможно, даже не один. Но в нашем штате существует специальный фонд коллегии адвокатов как раз для таких случаев, чтобы выплачивать компенсацию клиентам, пострадавшим от ошибки адвоката, или от его нечестности. Мы подадим заявление, я признаю свою ошибку. Конечно, моя репутация сильно пострадает, но я готов. Вам вернут стоимость потерянного дома или хотя бы часть. Но кипер почти не слушал его. Он почти бежал. Его целью был городской фонтан в скверике. Он добежал, упал руками на его барьер, погрузил лицо в воду. Он был уверен, что раздастся шипение пара, но услышал только вой полицейской сирены. Одна из машин, скучавших у входа в судебное здание, двинулась в их сторону. Но пока она подъехала, кипер успел окунуть голову еще несколько раз, остудить щеки. В Полицейский погрозил дубинкой и отъехал.